Вся экспедиция под впечатлением тушеной зайчатины. Приходим к выводу, что если в походе не удастся добиться спортивных рекордов или больших достижений в научных исследованиях, то, по крайней мере, открытия в области кулинарии гарантированы, что само по себе тоже немаловажно. Утро. Зря мы накануне ночью делили шкуру неубитого зайца. Ветер и шторм. Дополнительными растяжками укрепляем палатку. Поднимаем выше лодку, чтобы не унесло. Крепко привязываем. Юнель вспоминает про закидушку. Ночью он высадил на тройной крючок легкое зайца и забросил леску в реку. Вытаскивает. Есть! Щука дает подтащить себя к берегу довольно спокойно, но в самый последний момент резко бьет хвостом по воде, выпрыгивает, и Юнель вынужден отпустить леску и немного поводить рыбу. В конце концов вытаскиваем ее. Чудовище больше метра. И обед, и ужин — жареная щука. Зря мы с предубеждением к ней относились. Рыба вышла превосходной. Придется в будущем от нее не отказываться. Через час, когда надо было готовить обед, нашему взору предстало печальное зрелище. Остатки костра и сгоревшие носки и рубашки. В следующий раз будем осторожней. «Что сгорело, не сгниет», — философски заметил Юнель. Сейчас, когда я в пустой квартире листаю странички дневника и мысленно все еще там, в тундре, когда вспоминаю в подробностях каждый экспедиционный день, вдруг убеждаюсь, что за все время похода никто не нервничал. Спокойствие и здоровье определяли наше поведение. Конечно, ситуации были разными, и дело тут не только в крепких нервах, а и в том, что участники похода устраивали друг друга, и начисто исключался вариант психологической несовместимости. Я уверен, что никогда берега реки Анадырь не слыхали столько «спасибо, пожалуйста, будь добр, извини», а если бы кто-нибудь из нас огласил бы хоть раз берега одним непечатным словом, наверное, в Африке выпал бы снег. Все это говорит об особом климате экспедиции и в конечном счете о причинах ее успешного завершения. Казалось бы, чего проще — выполнять минимум морального кодекса тундрового интеллигента. Не сиди, когда товарищ твой работает. Если умеешь что-то лучше, возьмись за это сам. Думай прежде всего о товарище. Если работа связана с опасностью или риском, выполняй сам. Если делишь пищу, меньшую часть бери себе. Залезая в спальный мешок, не забудь пожелать спокойной ночи. А с началом нового дня – доброго утра. И так далее, и тому подобное. Но как часто забвение чего-нибудь одного, на первый взгляд мелкого, вело к ссорам, распрям и в итоге крушениям ни в одной экспедиции. Читатель может подумать, что все это элементарно, но мне все же хотелось бы напомнить, что и великие сражения проигрывались только потому, что в кузнице не было гвоздя. Юнель Измайлов по профессии врач, и в его запасах предусмотрено все от фталозола до скальпеля с китгутом. Аптечка не только для собственных нужд. В глубине тундры мы встретимся с пастухами и геологами, а там врачей нет. Вдруг кому-нибудь понадобится помощь. Мы протираем ватой, смоченной в спирте, разъеденной мошкой руки, шею, грудь. Я жалуюсь Юнелю на общее недомогание и трясение всех членов. Он выдает тогда 100 граммов спирта для внутреннего употребления. Запиваю горячим чаем. Очень помогает от простуды. Утром вышли солнцем. Ветрено. Идем 2 часа под парусом. Хоть и медленно, но все же легче. 5,5 часов на веслах. Поймал руками раненого Чира. Он плыл вверх брюхом. Щука обкусала хвост. Сеткой выловили 2 чиров. Этого достаточно. 1 на уху, 2 посолили и вялили на ходу. Появились утки с выводками. Мы стараемся проходить в стороне от них, чтобы не пугать, иначе молодняк разбегается в разные стороны, и матери трудно бывает потом собрать малышей. Мы встречали одиночных крошечных утят. Только случай поможет им выжить, а обычно они становятся жертвой пернатых хищников или медведей, песов и лисиц. Сильный шторм, гребем против ветра. Устали и вымокли. Нас заливает, но мы знаем, что даже полная воды лодка будет на плаву. Хорошо спальные мешки в непромокаемой упаковке. Нас выбрасывает на косу. Решаем тут остановиться, переждать непогоду. Кругом лосины и медвежьи следы. Опять медведи. Ну что же, будем держать круговую оборону. Утром прекрасная погода, тишина и солнце. Искупались и принялись собираться. Недалеко от нашей стоянки на косу вышла олениха с олененком. Мы боимся пошевелиться, боимся спугнуть их. Из реки торчат круглые головы нерп. Как далеко от устья реки можно их встретить? Значит, пошла кета. Я насчитал 3 нерп. Юнель свистнул оленям. Они нас заметили, грациозно прыгнули в чащу. Мы продолжаем путь. Следом за нами идут нерпы. Еще 2 появились и 1 лахтак. «Мне снился сон», — мерно гребя рассказывает Юнель. «Хочешь, угадаю?» «Давай», — соглашается он. «Ну вот». Будто ты идешь по тундре, такой маленький-маленький. Ну и что? А навстречу идут 2 бабы, такие большие-большие и голые. «Почти угадал», — восхищенно говорит Юнель. «Если бабы в тундре снятся, значит, не устаешь, значит, таскать тебе рюкзак и таскать». «Грести тебе и грести!» Он смеется. Мелькнула в прибрежных кустах ярко-красная лиса. «Много зайцев, значит, много и лис. Хорошая зимой будет охота!» Впереди по течению сопка-сундук. названное так,